Глава 14. Библос повернулся и пошел вглубь библиотеки. Коробки с пирожным послушно плыли за ним. Подставку с кофе хранитель не удостоил вниманием, так что я нес ее в руках с интересом, разглядывая интерьеры залов. Бесконечные ряды шкафов из темного дерева тянулись справа и слева. Ряды полок уходили вверх и тонули в приглушенном свете, который лился из-под высокого потолка. Я предполагал, что в незримой библиотеке должен быть потолок, но никогда не видел его. Только неяркий свет. Полы незримой библиотеки украшали мозаичные картины. Они изображали великие сражения прошлого, забытые города, исчезнувшие народы. Вот человек верхом на драконе сражается с целой армией. Левая рука поднята, из ладони вырывается ослепительный магический луч. Враги, вооруженные короткими топориками, падают замертво. А вот город, утопающий в зелени садов. За высокими городскими стенами простирается желтая пустыня. К воротам города подходит караван усталых верблюдов, груженных тяжелыми вьюками. Я всмотрелся внимательнее и ощутил на лице дыхание жаркого воздуха. Один из верблюдов посмотрел прямо на меня, меланхолично жуя сухую колючку. Из распахнутых ворот донесся звон молотков, пронзительные выкрики торговцев и запах горячих лепешек и жареной баранины. «Это Лачанга!» Небрежно повернув голову, обронил Библус. «Когда-то этот город был столицей могущественной империи. Потом его стены и дома разрушили песчаные джинны, а развалины утонули в песках. Это было задолго до появления Рима». «А у тебя есть книги оттуда?» — с любопытством спросил я. «Конечно!» — снисходительно кивнул Библус. «А почитать дашь?» «А читательский билет у тебя есть?» «Старая шутка. Никакой читательский билет в незримой библиотеке не требовался. Все просто. Либо ты сумел попасть в нее, либо нет». Вслед за Библусом я прошел в знакомый зал. По моим догадкам, он находился в центре незримой библиотеки. Зал был круглым и пустым. Шкафы с книгами и веером расходились от него во все стороны, образуя бесконечные коридоры. А в середине зала бил небольшой фонтан. Кроваво-красная винная струя и прозрачная струйка воды. Между собой они не смешивались. Струйка воды падала в чашу фонтана, винная струя просто таяла в воздухе. На низком бортике фонтана стояли две золотые чаши. Библус взял одну, зачерпнул воды и подставил чашу под струю вина. «Я буду пить кофе», — предупредил я, присаживаясь на бортик. «Как пожелаешь», — проворчал Библус. Небрежно взмахнул рукой, и рядом с нами из воздуха появился небольшой столик на причудливо изогнутых ножках. На столике лежала раскрытая тетрадь, рядом стояла серебряная чернильница с торчащим из нее гусиным пером. Библус бросил нетерпеливый взгляд на коробку с пирожными, шелковая лента сама собой развязалась, и коробка открылась. «Корзиночки!» «С малиновым кремом!» — восхитился Библус. «Мои любимые! А это что за чудо?» «Мармеладные шары!» — улыбнулся я. «Купил в трактире неподалеку. Попробуй». Библус взял один мармеладный шар, полюбовался им и откусил. На строгом лице древнего римлянина появилось выражение такого блаженства, как будто он только что завоевал для империи новую провинцию. «Ну как? Нравится?» — весело спросил я. «Очень», — признался Библус. Он сделал глоток вина и недовольно поморщился. «Ой, слишком кислое для таких вкусных пирожных». И, опомнившись, хранитель незримой библиотеки величаво кивнул. «Благодарю, тайновидец. Ну, а теперь рассказывай». Я неторопливо рассказывал о том, как нашел пропавшие деньги графа Толубеева. Гусиное перо еле слышно скрипело по плотной бумаге, само собой записывая мой рассказ. Библус же жевал пирожные и внимательно слушал. «Оборотные деньги», — переспросил он, — «и дудочка, которая превращает солнечных крыс в золото. Забавно». «Да, было интересно», — улыбнулся я, делая глоток кофе. «Ой, как ты это пьешь», — проворчал Библус. То ли дело молодое виноградное вино, смешанное со сладкими водами Тибра, кивнул я. Знаю, Да ты попробуй, второй стаканчик я взял специально для тебя. На отравителя ты не похож, — засомневался хранитель библиотеки. Но кто знает, из чего приготовлен сей напиток? И он осторожно коснулся стаканчика пальцами. Ты сначала откуси пирожное, — посоветовал я, — а потом сделай глоток кофе. Библус с мученическим выражением на лице последовал моему совету. Лохматые брови удивленно приподнялись. «Необычный вкус. Очень необычный», — кивнул он, делая второй глоток. «Так как ты разоблачил банкира? И, кстати, что сказал граф? Рассказывай подробно, ничего не упускай». Когда я упомянул скакового жеребца, которого подарил мне граф Толубиев, Библус нетерпеливо подался вперед. «Скачки? Это состязание?» «Да, все верно», — кивнул я. «Жокеи скачут на лошадях по ипподрому, и побеждает тот, кто придет к финишу первым». «Ипподром!» — с восторгом повторил Библус. «Какое знакомое слово! В мое время в Риме тоже были ипподромы, но гонки устраивали на колесницах. В этих забавах участвовали даже императоры, а бедноте раздавали бесплатный хлеб». Вспомнив о хлебе, он взял еще одну корзиночку с малиновым кремом, откусил половину и запил кофе. «Странный напиток, но мне нравится», — решительно сказал он. «Ну еще бы», — улыбнулся я. «Между прочим, в итальянском королевстве кофе очень популярен. В Риме кофейни буквально на каждом шагу». «Ой, думаешь, легко уследить за модой, когда целыми веками сидишь в библиотеке?» — недовольно проворчал хранитель. «Можно, кстати, добавить в кофе горячее молоко или сливки», — подсказал я. «Тогда будет не так горько». «В следующий раз обязательно принеси кофе с молоком», — согласился Библус и продолжил. «Еще какая-нибудь магическая загадка тебе не подвернулась?» «Как ни странно, подвернулась», — усмехнулся я. «Вот вчера меня пригласили на церемонию выбора пути. Во время церемонии один из магов утратил магический дар». «Вот как?» — заинтересовался Библус. «Что ж, такое, конечно, случается». Перо, повинуясь его мысленному приказу, снова заскрипело по бумаге. Я покосился на столик и увидел, как на желтоватый лист ложатся ровные строчки. «В твоих книгах что-нибудь говорится о потере дара?» — спросил я. «В этих книгах говорится обо всем на свете», — величаво кивнул хранитель незримой библиотеки. «Тогда я хочу почитать обо всех случаях, когда маги теряли дар, и узнать возможные причины». «Обо всех!» — удивился Библус. «Ну, это займет немало времени». Он снова взмахнул рукой, и со всех сторон ко мне полетели увесистые фолианты. Книги опускались к моим ногам и сами собой укладывались в ровные стопки. Растерянно протянул я. «Коснись любой книги, и она откроется тебе на нужной странице», — успокоил меня Библус. «Но не буду тебе мешать». И он скрылся между полок с книгами, не забыв прихватить с собой оставшиеся пирожные. Я же до самого вечера читал истории о пропавшем магическом даре. Прочитал легенду о гордом египетском маге, который мечтал получить уникальный путь. Он вошел в храм путей и, к своему неудовольствию, получил монету. Маг отказался принять этот путь и потребовал новый. Вот тогда магия полностью лишила гордеца магического дара. Автор упоминал, что в отчаянии маг чуть не сошел с ума. Он даже занялся торговлей, надеясь загладить свою вину. Со временем, кстати, разбогател, но дар к нему так и не вернулся. Я досадливо поморщился. История Кебера, именно так звали мага, очень напоминала то, что случилось с Иваном Горчаковым. Но вот если дар у Ивана отобрала магия, то чем смогу я ему помочь? Я со вздохом отложил книжку в сторону и рассеянно потянулся за следующим фолиантом. И вдруг ощутил короткий толчок в ребра. Мой дар тайновица хотел мне что-то сказать. Я озадаченно посмотрел на книжку, которой в этот момент коснулись мои пальцы. На толстой обложке из потемневшей кожи еле различались потускневшие от времени буквы. «Легенды «Государство Чодар» за авторством Косахета Лимпийского. Господи, да кто ж это такой-то Косахет? Историк или просто любознательный путешественник? Я открыл книгу и присвистнул. Это была легенда о пожирателе Дара. Итак, в небольшом городке жили два брата, Эфидий и Гелетос. Они оба были магами. Эфидий получил путь ремесла, а Гелетос — путь удачи. Обрадованный отец решил отправить Гелетоса в столицу, надеясь, что смышленый и удачливый юноша устроится при дворе правителя. Эфидия же отец оставил работать в своей мастерской, чему тот совершенно не обрадовался. Но Эфидий оказался хитрецом. Он сделал вид, что рад за брата, и подарил ему на память вещицу, которую изготовил своими руками — охранный талисман. Беспечный Гелетос спрятал подарок брата в карман и отправился в путь. Дорога петляла по горным перевалам. От одной деревни до другой было не меньше дня пути. Неудивительно, что такую глушь облюбовали многочисленнейшие шайки разбойников. Нападать на торговые караваны разбойники опасались, вот зато одиноких путников грабили и убивали без пощады. Гелетос примкнул к одному из торговых караванов. Караванщик, узнав о даре Гелетоса, даже платы с него не взял. Надеялся, что удача юноши поможет каравану благополучно добраться до столицы, но ничего подобного. В одном из узких горных ущелий караван наткнулся на засаду. Разбойники перегородили дорогу и устроили камнепад. Половина охранников каравана погибла под завалами, оставшихся разбойники перебили. Гелетос тоже погиб. Дело в том, что талисман, подаренный братом, за несколько дней сожрал его магический дар без остатка. А без дара оказался и бесполезен путь. Мне стало интересно, а откуда автор узнал о судьбе Гелетоса? Разбойники ему, что ли, рассказали? Я перевернул страницу. Ага, вот оно что. Итак, правитель, взбешенный нападением на караван, отправил в горы целую армию, чтобы переловить разбойников. Их пытались поймать и раньше, но главарь разбойников обладал даром предвидения и всегда успевал вовремя увести шайку в недоступные горные ущелья. Но вот на этот раз не успел. Ему так понравился талисман Гелетоса, что главарь забрал его себе и стал следующей жертвой талисмана. Разбойников повесили на месте, конфискованную добычу отвезли в столицу, и талисман попал в руки дворцового ювелира. Опытный мастер вовремя распознал опасные свойства вещицы и доложил о них правителю. Отец же Гелетоса в это время, ни о чем не подозревая, ждал весточки от сына и дождался. Однажды утром в его мастерскую вошла стража и арестовала старика вместе с его младшим сыном Эфидием. Эфидия обвинили в государственной измене, ведь изготовленный им талисман чуть было не попал в руки правителя. После суда молодой мастер бесследно исчез. Ходили слухи, что правитель запер его в подземной тюрьме и заставил изготовить несколько таких же талисманов. Собирался разослать их в качестве подарков в соседние государства, но ничего не вышло. Талисманы не работали. Связавшись с запретной магией, Эфидий и сам утратил дар. И все, что у него осталось, — это ненависть к погибшему по его вине брату. Вот так он и сгинул в подземной тюрьме. А изготовленный им талисман тоже бесследно исчез прямо из дворцовой сокровищницы. Уж слишком много своей ненависти вложил в него Эфидий. И после смерти создателя волшебная вещица не могла существовать в обычном мире. А вот легенда о пожирателе Дара осталась. Я озадаченно захлопнул книгу. Она тут же вырвалась из моих рук и улетела на свое место. Но я этого даже не заметил. Артефакт, который забирает магический дар. Мастер, который настолько завидовал своему брату, что решил погубить его. Это казалось невероятным совпадением. Вот только в магическом мире частенько происходят и более невероятные вещи. К тому же, Мой дар тайновица явно дал понять, что легенда о пожирателе дара как-то связана с тем, что произошло с Иваном Горчаковым. Я поднялся с каменного бортика фонтана и прошелся по залу, размахивая руками и разминая затекшую спину. Потер глаза ладонью, уставшие после долгого чтения. Взял золотую чашу, наполнил ее водой из фонтана и жадно напился. Артефакт, отбирающий дар. Но где Юрий Горчаков мог раздобыть такую вещицу? Черт возьми, не о том думаешь, тайновидец. Если такой артефакт существует, то он сейчас должен быть у Ивана. Проклятый талисман прямо сейчас продолжает пожирать его магические силы. Надо предупредить Зотова. Не задумываясь, я послал зов начальнику тайной службы. «Никита Михайлович, нам нужно срочно поговорить». «Господин тайновидец, вы где? Ваш зов как будто доносится из другого мира». В обычно холодном голосе Зотова я услышал удивление и тревогу. «Я в незримой библиотеке. Неужто нашли нечто интересное?» Мгновенно насторожился Зотов. «Да». В одной старой легенде говорится об артефакте, который мог уничтожать магический дар своего владельца. Надо проверить, нет ли такой вещицы у Ивана Горчакова. Артефакт должен быть при нем, вряд ли он действует на большом расстоянии. А где Горчаков мог взять подобный артефакт? Изумился Зотов. Ну, Никита Михайлович, ну откуда ж мне знать? Кто-нибудь, наверное, подарил или подобрал на улице. Могли просто сунуть в карман или просто вшить магическое плетение в одежду. Да-да-да, я понял. Что ж, мне придется снова съездить в ваш госпиталь, и не откладывая. Премного благодарен, Никита Михайлович. Я предупрежу целителя Макарова, чтобы он не чинил вам препятствий. Краем глаза я заметил быстрое движение между книжных полок. А через мгновение в зале с фонтаном появился Библус Марии Петронии. У него в руках был тонкий свиток. «Узнал что-нибудь?» — ворчливо спросил он. «В твоих книгах нашлась очень интересная легенда», — признался я. «В пропаже дара может быть виноват магический артефакт». «Интересно», — обрадовался хранитель библиотеки. «Я хочу потом услышать от тебя все подробности. А с кем ты сейчас говорил?» «С начальником тайной службы». Улыбнулся я. Попросил его поискать эту вещицу. «Начальник тайной службы?» — задумался Библус. «Он магическое существо?» «Ну, насколько мне известно, нет», — удивился я. «Дворянин, полковник, кстати, он год назад рассказал мне, как найти незримую библиотеку. И очень бы хотел попасть снова сюда». «Это ты по его наущению испек те... мерзостные лепешки», — нахмурился Библус. «Ну, рецепт он вручил мне», — признался я. «Но вполне возможно, что он не так уж и виноват. Просто у меня просто нет таланта пекаря». «Да нечего ему тут сделать», — решил Библус. «Мне и одного тебя хватит. Кстати, как ты умудрился послать ему зов?» «А что в этом странного?» — удивился я. «Мне нужно было срочно поговорить с ним, вот и все». «Да ничего», — снисходительно ответил Библус. «Кроме того, что из незримой библиотеки невозможно докричаться до других обитаемых миров». «Ну, прости, я не знал», — улыбнулся я. «Погоди! Ты сказал, нельзя докричаться до других миров. Но Зотов благополучно живет в моем мире, то есть в нашем». «Нет, именно в твоем», — развеселился Библус. «Или ты по сию пору считал, что незримая библиотека тоже находится в твоем мире?» «Ну, честно говоря, именно так я и думал. Изумленно признался я. Ведь я входил в нее через обычные двери, да и выходил тоже». «Поздравляю, тайновидец. Теперь ты знаешь, что это не так». «Надо же! Вот и еще одна магическая загадка настигла меня почти случайно. Выходит, и до меня сейчас никто не мог докричаться». «Ну, конечно!» — кивнул хранитель библиотеки. «Ну что ж, в таком случае мне надо бы идти. Я и так засиделся». «Подожди минуту», — попросил Библус. «У меня к тебе есть важная просьба». Как бы я ни торопился, но я никогда бы не смог отмахнуться от просьбы хранителя незримой библиотеки. Конечно, говори, только поскорее. Библус хмуро поглядел на меня из-под нависших бровей. Ну вот любит он иногда поинтриговать. «Взгляни на эту книгу». Наконец он сказал, протягивая мне свиток, который держал в руках. «Только будь осторожней, пожалуйста. Папирус очень хрупкий». Я аккуратно развернул свиток. Он был совсем короткий. К тому же папирус по краям обуглился, как будто свиток спасли из пожара. «Это единственный экземпляр. Большая часть сгорела, но кое-что уцелело, так что прочти его».